Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Книга Осии. Ветхий или Старый Завет состоит из 39 книг. Он может быть разделен на такие части. Пятикнижие или книги закона, Бытие по второзаконию включительно 5 книг. Исторические книги, Иисуса Навина по Есфир включительно 12 книг. Поэтические книги, Иов по Песне Песней включительно 5 книг. Книги больших пророков, Исаии по Даниила включительно 4 книги, включая Плач Иеремии. Книги малых пророков, Осия по Малахию включительно 12 книг. Согласно этому разделению Ветхого Завета, пророк Осия является первым из малых пророков. Однако следует помнить, что выражение «малые и большие пророки» не говорит о том, что малые пророки имеют меньшее значение или ценность их предвозвещаний. Эта терминология связана с длиной книги, но пророчества, хотя и в более сокращенной форме, остаются весьма важными. При внимательном изучении этих 12 книг малых пророков мы узнаем много о положении, в котором находился народ израильский. Начальные слова книги Осии знакомят нас с его происхождением и временем его пророческих возвещаний. Его пророческое служение в отношении Северного царства или Израиля длилось довольно долго, но оно было очень кратким в связи с царями иудейскими, Езекией и Озией. Свыше 70 лет пророк Осия свидетельствовал и предупреждал Израиля о грядущем суде Божьем по причине греховного состояния страны. Беззаконие усилилось в ней. Мы приглашаем вас обратить внимание на вступительные слова книги пророка Исаии, 1 главу 1 стих. «Видение Исаии сына Амосова, которое он видел об Иудее и Иерусалиме в дни Озии и Афама, Ахаза и Езекии царей иудейских». В книге пророка Осии, 1 главе 1 стихе, имена этих четырех царей иудейских повторяются точно в таком же порядке, но потом упоминается Иеровоам, царь израильский. Из этого можно заключить, что служение пророка Исаии царству иудейскому протекало в те же годы, когда Осия имел поручение от Господа, трудное задание, также свидетельствовать и будить от духовного сла народ Израиля. Эти два пророка являлись современниками. Оба служили приблизительно столько же лет, около 70 лет, и были пламенными проповедниками истины Божьей. Не забудьте эту истину. Исаия и Осия жили в то же самое время, пророчествуя всем коленам Израиля. Вполне возможно, что многие пророческие возвещания Исаии достигли ушей пророка Осии в Израиле. Тогда как Исаия слышал о смелых пророческих возвещениях Озии, который безбоязненно стремился остановить Израиль от дальнейшего духовного падения. Они взаимно ободряли друг друга на трудном пути их служения Господу. Это подтверждает истину, что Бог не оставлял Израиля без свидетельства об истине в самые темные периоды его жизни. Оба эти царства, которые раньше составляли одно, слышали свидетельство о Боге в силе Святого Духа от двух мужественных пророков. Отношение народа к этому пророческому свидетельству было двоякое. Иногда народ внимал ему и каялся, или же, наоборот, ожесточался и впадал еще больше в грех. Соответственно, этому и суды Божии немного замедлялись или наступали быстрее. Мы уже говорили об этом раньше, что в Иудее народ и вожди его лучше внимали Слову Божию, и потому суды Божии замедлялись, но на севере в Израиле духовное пробуждение не было заметно, благословения его не принимались, и потому суды и пленение Вавилонское наступило много раньше. Иерусалим все еще оставался в охране Божией после падения Самарии, около 120 или 130 лет, как вы знаете, Самария являлась столицей Израиля. Осия был послан Богом свидетельствовать Израилю в тяжкие и духовно мрачные времена. Он возвещал о грядущих судах Божьих. Политически Израиль находился почти в полной анархии. Междуусобица между правителями была явная. Часто на престоле восседали лица, которые жестоко замучили своих предшественников. Военачальники с армией своей были на услугах этих узурпатов. Политические союзы с соседними царствами заключались не по воле Божьей, ради выгоды правителей. Кроме этого, эти союзы с языческими царствами способствовали духовному ослаблению и замешательству в народе. Идолопоклонство самого низкого и ненормального характера стало очевидным явлением в Израиле особенности. Вообще люди отвергли Бога, перестали благоговеть пред Ним и думать о Нем. При изучении книги Озии мы чудным образом можем познавать характер Божий. Трагические переживания Озии указывают на страдания Бога по причине отвержения любви Его непослушным народом Израиля. Эту любовь незаслуженную Господь щедро пролил на народ свой, но она оказалась безответной. Суды Божии пали на Израиля по причине его нежелания слышать слова его о грядущем наказании. Слушайте 4 главу 6 стих. «Истреблен был народ мой. Как ты отверг ведение, то я отвергну тебя. Как ты забыл закон Бога, так и я забуду детей твоих». Бог поступил вполне справедливо с этим непокорным народом. Он послал к нему своих пророков с вестью святой, но они отвергли ее, закрыли уши, чтобы не слышать слов Божиих. До самого последнего дня, при нашествии противников, когда город столичный уже был разрушен, Осия все еще взывал к народу и просил обратиться к Богу живому. О, как он желал их покаяния! Даже и в день падения столицы Самарии в 722 году до Рождества Христова. Как народ должен быть премного благодарен Богу за верных служителей Его. Но как часто это великое служение связано с болью души этих вестников истины, потому что оно идет в оглухшие уши людей. К тому же, эти верные посланники Божии переносят гонения и страдания. Это совершается в течение многих столетий истории человеческой. Это переживал и пророк Осия. Но преследования не оставили его на пути служения. Он знал, что он послан Богом на это служение в такое трудное время. Напоминаем вам слова апостола, послание к евреям, 11 главу, 37 стих. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в мелотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления, но оставались верными Господу до конца. Изучая книгу Осии, легко увидеть, что она разделяется на части. Первая по третью главу передает о трагедии семейной жизни пророка, но это являлось приготовлением пророку к служению народу Израиля. Главы 4 по 14 говорят о трагедии народа страны, которые были дороги для Осии. Как много слез проливал Осия по причине несчастной семейной жизни. Так неверность Израиля перед Богом печалила сердце Творца. Вспоминаются слова пророка Еремии. «Лукаво сердце человеческое более всего и весьма испорчено». 17 глава, 9 стих. Непрерывным эхом раздаются эти слова в Священном Писании. В этой книге мы видим скорбь и действия Божие по причине непослушания Его Слову. Первое. Божия скорбь велика по причине непослушания народа Слову Его. Второе. Будучи свят, Бог не может смотреть на грех равнодушно. Третье. Бог любит грешников, хотя и ненавидит грех. Четвертое. Бог ищет грешника с любовью, предлагая ему спасение по благодати, желая иметь с человеком общение. Пятое. Бог радуется, когда его спасение принимается людьми и общение восстанавливается. Шестое. Путь Божий добр и истинный, ходящий им безопасен. Библейский толкователь назвал содержание книги Осии так: «Сердце и святость Божия». Это правильное толкование ее. Мы видим в этой книге, что святость Божия отверждена людьми, но она не потеряла своего чудного значения, хотя человек пал и погряз во грехе. Мы чувствуем святое сердце Божие, которое влечет человека к себе. Говорит Озия: «Узами человеческими я влек их, узами любви. Да откроется эта чудная любовь для нас при изучении книги Озии. Аминь».